Очередной забег с соглядатаями. «Ну что же, звери, нам пора!» Как всегда, закончив с экзаменами досрочно, я тут же направился прочь из академии, только забрав из конюшен своего коня. Все уже заранее было готово. В своих комнатах я, как всегда, не оставил ничего ценного, кроме старой мантии, в которую старательно завернул весьма интересный предмет. Просто я обнаружил в одной из книг старый способ ловить вора. Причем вы будете смеяться, но это вообще-то разработка эльфов была. В какую-нибудь ткань, специально фонящую магией, заворачивали небольшой кристалл-накопитель, который был заранее напитан магическими силами и имеет специфическую встроенную магическую структуру. В чем же была вся хитрость? А хитрость была именно в том, что при попадании на этот кристалл света, неважно какого, солнечного или магического, он резко вспыхивает. Происходил как бы хлопок, и наружу выплескивалась сила природы, которая изменяла цвет кожи разумного, который сунул свой нос не в свои дела. Кожа этого несчастного становилась ядовито-зеленого оттенка в разводах, и он становился похож на какого-нибудь командос на задании. Ну, помните, такие были в фильмах с Арнольдом Шварценеггером. Ну, когда там на лицо краску наносят несколькими слоями. Вот и тут было точно так же. Только проблема была в том, что такую краску смыть было невозможно. Ни физически, ни магически. Постоянно носить иллюзию на лице на территории Академии ты не сможешь. Как факт, тебе придется бродить по территории этого учебного заведения с таким вот оттенком кожи на лице. Это делалось именно для того, чтобы различные разумные, которые будут тут считать себя вправе так поступать, старательно шастая по чужим комнатам, окажутся в очень сложном положении. Хотя бы по той простой причине, что для начала таким разумным придется объяснить то, какого демона их понесло в чужое помещение. Тем более, как он потом будет объяснять тот факт, по какой причине он сунул свой нос в чужие вещи. Это был важный момент в этой ситуации. Надо было отучить этих разумных от таких шалостей раз и навсегда. Взять хотя бы тот факт, что в прошлом году фактически за руку поймали вора. И что? Да ничего. Ювелир вернул хозяину кольцо за полцены. И на этом дело закончилось. А кто будет возвращать спокойствие студентам, которые теперь банально знают о том, стоит ли вообще привозить что-то ценное в виде вещей в эти комнаты? Кстати, я аккуратно, со специфическим намеком, через студенческое радио передал о том, что ничего ценного лучше не оставлять. А если кто-то не прислушается к таким предупреждениям, то тут уж ничего не поделаешь. Я же, по крайней мере, намеревался этого наглого вора, который сунет нос ко мне, заставить за это поплатиться. Вот как он будет объяснять кому-либо, что с его лицом произошло, ну и с руками заодно? Эльфы сразу поймут, в чем тут дело. Да и другие, если заинтересуются, найдут упоминания о таких хитростях. Как я уже сказал, это была своеобразная магическая краска, очень мощная. Только недолго действует. Будь моя воля, я бы этому разумному на всю жизнь такое своеобразное клеймо бы оставил. Всего лишь по той причине, что этот разумный сам был во всем виноват. Ну, не надо было таких вещей делать. Теперь же, после того, как я все подготовил, мне можно было покинуть территорию Академии. А учитывая общее нетерпение этих разумных, которые хотят как можно быстрее найти против меня какие-то доказательства нарушения правил, они явно и в этот раз постараются сунуть свой любопытный нос в мои дела. И как факт попадут в эту ловушку. Конечно, кто-нибудь тут же скажет о том, что я банально не имел права использовать такие знания на территории Академии. Так. Ну, начнем с того, что эти магические плетения я мог и не делать самостоятельно. Например, можно было бы заявить о том, что в этой ситуации я банально использую предмет, который достал где-нибудь среди старья, валявшегося в какой-нибудь лавке. Все может быть. Доказать обратное кто-то сможет? Я уже знал о том, что в последнее время слишком сильно активизировались различные разумные, вроде тех же эльфов и гномов, которые старательно пытались искать на территории столицы королевства, как бы это странно ни звучало, именно древесину королевского Милорна. Судя по всему, кому-то очень сильно наступило на хвост именно то, что я нашел такую возможность для изготовления своего артефакта, который впоследствии подарил королю Ранду на день рождения. Значит, есть возможность понять, что в данной ситуации уже заранее можно предположить, что именно они разыскивают. Я же им мешать не собирался. Хотят пытаться искать подобные материалы по всей столице королевства? Пусть ищут. Может, найдут что-нибудь еще? Я же им не мешаю. У меня и других проблем хватает. Кстати, дроу запросили у меня на следующий год доставку довольно большого и ценного груза. По крайней мере, один ствол королевского Милорна. Ну, что же. Посмотрим на то, что именно они предложат мне взамен. Судя по удивленным глазам молодой дроу, с которой я все время общался, сама эта девушка была сильно удивлена этим фактом. Значит, стоит заранее рассчитывать то, что какой-то подарок, возможно, я все-таки получу. Что-нибудь достаточно ценное. А там посмотрим. Взнуздав своего зверя, я медленно направился к выходу из академии. Все студенты, которые дежурили на воротах, были весьма недовольны таким стечением обстоятельств, но поделать ничего просто не могли. Не могли они и попытаться как-то мне помешать, ведь они были наказаны. Наказаны за свои прогулы, ошибки и какие-либо потенциальные шалости во время учебы. Знаете, среди студентов иногда попадались такие умники, которые банально позволяли себе различные шалости на занятиях. Хотя я бы на их месте так не шутил бы. Это плохо может закончиться. Однако они так не думали. Видимо, они даже не понимали того, что именно в такой ситуации на самом деле делают. А это с их стороны серьезный просчет. Такие вещи лучше не делать. Они плохо могут закончиться. А вот, например, один из стоявших на воротах молодых магов воздуха отличился тем фактом, что во время занятий по зелье варенью принялся делать пакости своим же товарищам. При помощи магии воздуха он переносил различные ингредиенты и забрасывал им в котелки, где те варили тот или иной состав. Возможно, кому-то это было и смешно. Особенно, когда различные отвары получались отнюдь не того цвета или полезного результата, как хотелось бы. Но когда он решил так пошутить в очередной раз и забросил при помощи магического плетения в тот самый котелок, в котором варил преподаватель свое зелье, это переполнило чашу терпения. Тем более, что было вполне ожидаемо, произошел своеобразный хлопок, так как ингредиенты друг к другу не подходили. Ну, знаете, что это могло напомнить? Например, кислоту в воду. Вот вы знаете, как правило, наливать в одну посуду две этих жидкости? Что нужно наливать первым, а что вторым? Если не знаете, то вспомните уроки по химии. Никогда не наливайте кислоту в воду. Всегда делается наоборот. Это во-первых. А во-вторых, при таком процессе необходимо лить очень аккуратно и при этом помешивать получающееся вещество. Иначе возможен выброс. Просто пойдет неконтролируемая реакция. И то, что будет сверху, вылетит прочь из этого сосуда. Как вы думаете, кто первым пострадает? Именно тот, кто стоит рядом. То есть это будет именно вы. Уже только поэтому я бы посоветовал быть гораздо аккуратнее в таких делах. Естественно, что этого разумного наказали на все каникулы за такие шалости. Преподаватель попал в лечебное крыло академии и провел там пару недель. У него облезла кожа на лице. Маги жизни тратить свою силу на это не пожелали, но все остальное вынуждало заранее задуматься о потенциальных последствиях. Спрашивается. Вот кто его просил делать подобное? А раз сделал, то пусть привыкает нести за это ответственность. Именно поэтому он и провожал меня недовольным взглядом. Ведь я отправлялся без каких-либо проблем на каникулы, которые ему будут только сниться. Ну а что он хотел? Нужно уметь вовремя останавливаться. Как я уже говорил, такие шалости незамеченными не проходят. И умников таких набралось за этот год достаточно много. Причем на дверях и воротах стояли представители старших курсов. Другие студенты, до третьего курса включительно, будут использоваться на хозяйственных работах в академии. Вот же сюрприз. Они-то думали, что смогут развлекаться в свое удовольствие. Оказалось, что не все здесь так просто. В договорах все это было прописано заранее, но эти разумные, видимо, не поняли того, на что наткнулись. И теперь им придется за все это ответить. Хотят они этого или нет. И я же спокойно направился по своим делам, не особо задумываясь о том, что будут делать эти неудачники. Мне надо было спешить. Поэтому, покинув территорию Академии, я практически сразу направился в нужную мне сторону города. В своем доме я уже все прибрал, и ничего лишнего там не оставалось. Как я и рассчитывал, моя матрешка сработала просто великолепно. Я имею в виду ту комбинацию из сумок путешественника, которая таким образом помогала мне решить большую часть проблем с транспортировкой грузов. Я не хотел демонстрировать тем самым любителям за мной следить факт того, что могу иметь определенное отношение к этому помещению. Я имею в виду то здание. Слишком уж оно близко находится возле территории Академии. Поэтому мне было предпочтительно исчезнуть отсюда как можно быстрее. Были у меня своеобразные предпосылки не рисковать подобным образом. Тем более, что розыск преступника, ограбившего сокровищницу этого учебного заведения, с территории Академии уже передвинулся в столицу, а потом и дальше. Я был слишком уж хорошо знаком всем этим разумным, и никто не стал привлекать меня к подобному расследованию, так как любая подобная попытка могла спровоцировать серьезный конфликт интересов. И говоря о конфликте интересов, я тоже не шучу, ведь я специально для этого постарался сделать так, чтобы я был слишком явным потенциальным преступником в этом вопросе. И теперь любая попытка меня обвинить в чем-либо подобном сразу же выдавала излишнюю заинтересованность с потенциальной стороны противника. Так что пытаться меня в чем-то обвинять никто не будет. Заметив то, как вслед за мной чуть ли не стопотом сапог по мостовой бросилась достаточно большая группа разумных, я мысленно усмехнулся. Начнем с того, что я действительно не особо спешил и двигался с обычной скоростью, с которой двигается мой зверь легкой рысью. А то, что эти разумные не успевают за мной бежать, так это не мои проблемы. В скором времени эти топтуны все же отстали от меня, и я двигался дальше достаточно спокойно, без преследования. Хотя, может быть, меня и пытались преследовать, но для этого таким разумным надо было бы ехать на коне. А в такой ситуации любой конь будет слишком уж заметен. Тем более наездник, который постоянно двигается именно вслед за мной. К тому же я и сам прекрасно понимал главное. Именно то, что этим разумным нет никакого смысла следить за мной. Ведь я двигаюсь именно в сторону главных ворот города. Какой им смысл гнаться за мной по этим переулкам? Просто выдвигайтесь туда и ждите. Да, у столицы королевства таких ворот четверо. Ну и что? Вы же не думаете, что я им буду облегчать такое дело? Нет, конечно же. Я сначала выехал на торговую площадь. Причем сделал это именно под таким углом, чтобы можно было подумать, что я еду в другом направлении. А потом... Потом все будет зависеть от тех самых мальчишек-карманников, которых я обнаружил на площади во время очередной прогулки во время выходных. Надо сказать, что эти ребята были не прочь относительно честно подзаработать пару золотых. Да, они мне еще за прошлый подарок были благодарны. Но я настоял на своем. На этой площади они должны были проконтролировать появление потенциального хвоста за мной и устроить там свалку. Таким образом, они выдали бы мне преследователей и отвлекли бы их, дав мне возможность уйти прочь из города без такого довеска. Судя по всему и по тому воплю, который раздался сзади меня, у них все получилось. Я не знаю, что они натворили, но эти мальчишки умудрились столкнуть лбами несколько человек. И не только человек, так как туда, радостно потирая кулаки, побежали гномы. А эти ребята сначала дерутся, а потом разбираются. Я сам четко видел то, как в этой толпе, ставшей полноценной свалкой, пытались как-то скоординировать свои действия трое разумных, один из которых, как ни странно, имел на вороте своего камзола цепь дверянина и поэтому передвигался на коне. Неплохо придумано. Получается, вроде как бы дворянин, который передвигается на коне, а слуги бегут рядом, уцепившись за часть сбруи или седло. Интересная ситуация. А сейчас же эта толпа народа, сцепившаяся прямо перед ними, банально портила этому разумному возможность преследовать меня. Поэтому я тихо кивнул улыбнувшегося из-за одной лавки мне пареньку и резко изменил направление движения своего зверя. Я уже с ними расплатился, поэтому не увидел больше никакой причины задерживаться здесь. У меня были свои дела, поэтому я поторопился. Хотя сам при этом понимал, что наверняка найдется кто-нибудь, кто додумается поставить дежурных на всех воротах города, которые будут старательно высматривать меня на воротах в надежде на то, что я укажу им нужный маршрут следования. Однако эти умники достаточно сильно ошибаются. Хотя бы по той простой причине, что попытка преследовать меня на обычной дороге, хоть и будет выглядеть вполне естественно, но все равно привлечет к тебе мое внимание. Я же не полный идиот и прекрасно понимаю, что в сложившемся положении эти разумные могут запросто сказать, что просто двигаются в том направлении, которое интересно им по какой-то причине. Однако в этой ситуации они не учитывают очень важный факт, который открыто может сыграть против них. А дело в том, что эти разумные, попытавшись преследовать меня по обычным территориям королевства, делают серьезный просчет, так как в этой ситуации я могу, и при этом имею полное право, защитить свои интересы. Как я это сделаю? А тут все просто. Я банально могу вынудить их мне все рассказать, всего лишь захватив плен и допросив как следует. И, что вполне естественно, что оставлять таких разумных за своей спиной в живых я просто не собираюсь. Ну, какой дурак пойдет на подобное? Не для того я буду за ними охотиться. И если я пойду на подобное и поймаю этих умников, то мне придется от них избавиться. Я же не хочу, чтобы кто-то впоследствии мог обвинить меня в разбое. А так и будет, если эти разумные выживут и сумеют вырваться на свободу. Они явно постараются обвинить меня в чем угодно. И тут уже ничего не поделаешь. Поэтому я двигался довольно споро. При приближении к воротам города я заметил еще и то, что стражники никак не отреагировали на мое появление. Просто отодвинули в сторону крестьянина с телегой, который все никак не мог нащупать в своем тощем кошельке серебряную монету для оплаты проезда, чтобы его выпустили. Ну а что вы хотите? Стражники на воротах города тоже кушать хотят. В данном случае они имеют право либо просто выпустить этого крестьянина, либо, если он из одного из ближайших сел, жители которого поставляют в столицу продукты, то почему бы его не постараться обобрать? Ведь еще неизвестно, когда он снова появится на этой территории. Важный момент, который не стоит упускать из поля зрения. И я же достаточно спокойно удалялся все дальше и дальше от этого достаточно большого города. Хотя поведение одного молодого стражника, который начал переживать, и почему-то заметался, говорит уже само за себя. Скорее всего, этот разумный был представителем тайной службы королевства. Вряд ли бы какие-нибудь частные особы, вроде тех же эльфов или гномов, смогли бы подкупить этих разумных. Разве что как минимум лет через 10. Но не сейчас. Сейчас все боялись гнева короля Ранда. Особенно после случившегося казуса с бунтом жрецов. Я специально проверил исторические хроники королевства, благодаря чему выяснил много интересного. Обычно в этом государстве, да и в соседних тоже, минимум раз в 10-15 лет, возникали все новые и новые бунты и попытки свержения правящих династий. И если так посмотреть на соседнее государство, то как раз лет в 10 разница и получается. Однако в данном случае существуют и некоторые сложности. Например, вспомним про то, что случилось в империи Самар по соседству. Там эти разумные решили поиграть в свои игры, и была попытка бунта. Почти 10 лет назад. Однако ситуация сложилась там таким образом, что императорская семья хоть и была уничтожена, но не в полном составе, и скинуть правящую династию не получилось. Нынешний император опирался на мечи простых легионеров, которые буквально боготворили этого разумного. Как факт, этот разумный действительно стоил отдельного упоминания. особенно когда речь заходила о его конфронтации, как ни странно, именно с эльфами. Судя по всему, там именно эльфы умудрились напакостить. И поэтому он их категорически не воспринимал. Им даже запретили свободно шастать по территории империи. Естественно, что этих разумных подобное просто раздражало до невозможности. Они рассчитывали на большее. Но их заговорщики банально упустили большую часть шансов. И как результат попали в серьезную переделку. Он рассчитался со всеми своими врагами. Каких-то достал лично, а какие-то скоропостижно скончались, сбежав от его мести за границу на чужие территории. Однако сейчас не это было важно. Важно было немножко другое. Именно то, что, скорее всего, по моим подозрениям, большая часть всех этих проблем, связанных с различными восстаниями или еще какими-нибудь глупостями, напрямую происходила именно по вине эльфов. Ну, а как еще можно было бы все это понять? Случайности не бывают в таком количестве, похожими друг на друга. А тут все начиналось примерно одинаково. Просто аналогию никто не проводил. Перед любым бунтом кто-то старательно подчищал всю родословную и родню правящей династии. А во время бунта и саму семью правителя. И как факт ничего не оставалось. И на трон всходил тот, кто явно действовал по наущению эльфов и просто желал захватить власть. Результат был вполне предсказуемым. Эльфы делали все, чтобы территории поблизости контролировали именно те, кто будет им служить. Тут, как ни крути, можно было сразу понять очень важный факт. Факт того, что если ты попытаешься им противостоять, то эльфы все равно постараются от тебя избавиться. Для чего им это было нужно? Тут все просто и в чем-то даже предсказуемо. Они просто не хотят сами умирать, и поэтому старательно стравливают между собой других разумных, неважно кого. Неважно как. Важно только одно, чтобы эльфы от этого получили какую-то пользу. Тут уж ничего не поделаешь, такова их жизнь. Конечно, я и сам понимаю, что эти разумные не могут так быстро восполнять свои ряды, как это делают те же самые люди. Плодовитость у них не та. Но при всем этом никогда не стоит сбрасывать со счетов еще и тот факт, что если бы эльфы не лезли, куда их не просят, то ничего бы подобного с ними просто не происходило бы. Однако они считали, что вправе так поступать. Вправе портить жизнь соседям, старательно устраивая у них на территориях полноценную резню. Ну, а как иначе понимать то, что происходит? Я в первую очередь понимал тот факт, что эльфы просто хотели доказать всем свою власть, стать хозяевами этого мира. Вот только проблема для них заключалась именно в том, что любая их попытка в обязательном порядке приводила к кровопролитию. А свою кровь они лить не хотели, поэтому гибли люди, гном, даже демоны, но только не они. Если присмотреться ко всей этой ситуации, то можно понять главное. Как только возникала хоть какая-то минимальная угроза их интересам, то тут же эти разумные старательно устраивали войну, прикрывая свои интересы людьми. Конечно, кто-нибудь заявил бы мне сейчас о том, что фактически в сложившемся положении они могли бы это сделать пару-тройку раз, после чего ответ все равно бы пришел, так как рано или поздно все эти пакости стали бы известны, и люди могли бы сами понять, что происходит. Могли бы. Только вы учитывайте, пожалуйста, тот факт, что в первую очередь стоит обратить внимание на долгожителей. Эти разумные были действительно долгожителями, и они планировали свои дела на сотни лет вперед. Стоило им только замазаться в чем-нибудь слишком явном, как они тут же старательно скрывались обратно в своем великом лесу, максимум на 2 сотни лет, не больше. После чего эти разумные снова вылезали на белый свет и начинали гадить, старательно пытаясь изменять различные архивы и хроники, чтобы никто точно не мог сказать, кто именно виноват в различных проблемах, возникающих в человеческих государствах, а потом выставляли себя победителями и защитниками света. Так им было куда спокойнее делать гадости. Ведь когда их не подозревают ни в чем, этим разумным куда проще вредить, старательно переводя основную вину на кого-нибудь постороннего. Это был факт, с которым не поспоришь. Поэтому я и не был удивлен тому, что и здесь, и в империи Самар, во всем оказались замараны именно эльфы. Правда, на территории нашего королевства, где я сейчас проживал, эти разумные еще не успели в полной мере навредить. Их опередили жрецы, которые хотели подмять власть под себя. Хотя что-то мне подсказывает, что буквально еще пару-тройку лет, и даже на территории королевства мог бы возникнуть серьезный конфликт интересов с их участием. И тогда бунт был более кровавым, чем можно было бы себе представить в свете прошедших событий. Тем более, что в соседних государствах как раз и происходило что-то похожее. Да, они пытались некоторые вопросы решать мирным путем. Например, в паре соседних государств они при помощи хитрых махинаций подсунули в правящие династии своих полукровок. Вот же казус ситуации. Если им это нужно, то почему они не попытались отдать на это дело чистокровных и высокородных эльфиек? В том-то и дело. На подобную шутку никто из них идти просто не хотел. Видимо, не могли они пойти на подобное преступление против собственного естества. Ну, а как бы они уговорили какого-либо представителя Великого Дома отдать свою родственницу в грязные лапы человека, в руки низшего существа? Нет, конечно же. Это было в принципе невозможно. А вот подсунуть какую-нибудь смазливую полукровку, которая быстро сделает свое дело, так это пожалуйста. Вы, конечно, тут же сильно удивитесь и спросите у меня о том, в чем же может быть смысл таких действий. Чем этим разумным может помочь та самая полукровка? В том-то и дело. Эти разумные специально выращиваются фактически в преклонении перед силой и могуществом эльфов. Великих и могущественных разумных, которые действительно способны на все ради того, чтобы защитить свою кровь. Однако эти разумные даже не принимают того, что в данном вопросе речь о крови касается именно чистокровных эльфов, чистокровных и высокородных, а никак не каких-то полукровок или квартиронов, так как для них все подобные разумные всего лишь расходный материал, и не более того. Надо быть полным глупцом, чтобы поверить в подобное. Но были разумные, которые им верили, и это, по-моему, для таких умников должно было стать серьезной проблемой. Все только из-за того, что подобные индивидуумы, вроде эльфов, никогда не пойдут на что-то ради грязной крови. Неужели вы думаете, что те бумажки, я имею в виду пергаменты, исчерканные различными подписями и магическими печатями, на которых представлялось подтверждение якобы достоинства благородных разумных, являются настоящими? У великого князя эльфов, наверное, сидит целый секретариат, который клепает эти поддельные бумажки. Ведь никто из представителей великих домов не прибыл на свадьбу той же полукровки и не попытался лично выдать ее замуж, назвав собственной дочерью или сестрой. Нет, о чем это говорит? А говорит это как раз-таки именно о том, что тут уж ничего не поделаешь. Этих разумных банально обманули. По сути, эти полукровки были обычными простолюдинками. А их матери, скорее всего, являлись какими-нибудь служанками в постоялых дворах, где останавливались те или иные эльфы, которые банально послали плодить полукровок на благо великого леса. Ну, вы же не думаете, что действительно какой-то высокородный эльф отправился на территорию человеческого государства, чтобы переспать даже пусть человеческой баронессой или графиней, чтобы та родила полукровку? И не надо мне сейчас рассказывать про какую-то невероятную любовь. Это, в принципе, невозможно. Всего лишь по той причине, что бессмысленно. Они никогда на это не пойдут. Только из-за того, что воспитаны не так. А взять хотя бы ту самую молоденькую эльфийку, которая старательно пыталась найти общий язык со мной, особенно в последнее время. Ведь она не просто так снова начала меня преследовать по территории Академии. Возможно, что вы спросите у меня о том, а в чем может быть разница. А разница как раз в том, что когда я с ней откровенно поговорил, и как только ей дал понять, что все ее игры вижу насквозь, в ее глазах появилась ничем не скрытая брезгливость. Именно брезгливость с большой буквы. Еще бы. Ее вынуждали общаться с каким-то разумным, который уже заведомо ниже ее по положению. Именно поэтому она и бесилась. И изо всех сил хотела найти возможность избавиться от этого груза, вынуждающего ее старательно улыбаться мне, пытаясь со мной подружиться и рассказывать мне веселые истории о том, чего в принципе нет. Скажу сразу, сказочница она неплохая. Я несколько раз пытался отдернуть некоторых одаренных, которых эти разумные старательно затягивали к себе на территорию своего великого леса. Вот только не всегда эти разумные ко мне прислушивались. Я и не особо старался. Ну, а какой мне смысл настаивать на таких вещах? Если не получилось, то так тому и быть. Не могу же я постоянно этих разумных одергивать, указывая на элементарные несоответствия во всем происходящем. Надо же и свою голову хотя бы немножко иметь на плечах. Конечно, кто-то может сказать и про какую-то человеческую солидарность. О чем вы вообще говорите? Какая солидарность? Не говорите таких глупостей. Эти разумные с большим удовольствием, если только возникнет такая мысль, продадут меня с потрохами. Так что не надо такого рассказывать. Я никогда не поверю в то, что люди в королевстве Муран будут что-то делать, не имея с этого каких-то выгод. Вот и сейчас. Вы можете попытаться мне рассказать о том, что я в данном случае могу просто наговаривать на кого-то. Взять хотя бы того же короля Ранда. Вот какая ему выгода пытаться меня поддерживать? А тут все просто. Я ему нужен. Я уже сумел продемонстрировать, и даже неоднократно, тот факт, что умею делать то, что не умеют делать его артефакторы. Иначе какой бы смысл ему был старательно давать мне титул баронета? Я уже молчу о том, что его племянница слишком часто начала крутиться вокруг меня. Как мне это понимать? И тут тоже все просто. Тут все предсказуемо и объяснимо. Эта девчонка должна выступать в роли своеобразной конфетки, которая заманивает. Ну и что же вы думаете, что эта дамочка просто так мной интересуется? Да я в это никогда не поверю. Хотя у меня есть стойкие подозрения, что ее используют темную. Скорее всего, ей самой совершенно случайно забыли рассказать про тот факт, какую на самом деле роль она тут исполняет. И говоря об этом, я тоже не шучу. Все только по той причине, что если бы эта девчонка знала о том, что происходит, то она наверняка отказалась бы от участия в подобных действиях. Слишком уж она была предсказуема в этом вопросе. К тому же ее воспитали в своеобразной роли дамы высшего света. Некоторое понятие о чести вложили в голову и тому подобные вещи. Так что эта девчонка вряд ли бы сама и без принуждения со стороны согласилась бы на такие вещи. Нет. Я был уверен в том, что она просто не знала всех подводных камней этой ситуации, куда ее старательно подталкивали. И тут уж ничего не поделаешь. Ее используют как приманку, просто желая меня спровоцировать. Я должен сам поверить во что-то необычное и идти, как тот же осел за морковкой, которую перед ним просто подвесят. Однако я не был настолько глуп и сам понимал то, что всегда есть определенные нюансы, на которые я в определенной роли соглашаюсь, но не более того. Тем более, что в этом вопросе есть определенные сложности. Но ссориться с ней я не хотел. Просто плавал из стороны в сторону, рассказывая ей определенные сказки. Вроде бы я на что-то согласен, но что именно, не говорю. А что? Пусть гадают, им это пригодится. Сейчас же я выскочил за пределы столицы и погнал зверя крупной рысью вдоль дороги, уже привычно обгоняя разных путников, которые направлялись в разные стороны. Произошло это уже во второй половине дня, практически сразу после того момента, как я сдал последний экзамен. И эти разумные, которые могли бы на что-то рассчитывать, банально не ожидали такой прыти с моей стороны. Теперь им приходилось меня догонять. Смогут ли они это сделать, мне было сейчас непонятно. Важно было другое. Они будут искать одинокого наездника, и поэтому сами станут легко уязвимы. Доехав до ближайшего леса, я практически сразу спешился и увел зверя в кусты, прикрывшись простейшими магическими плетениями природы. Сейчас эти разумные, если и преследуют меня, будут нестись по дороге во весь опор, старательно разыскивая того, кого они преследуют. Но получится ли у них это? Этого я не знаю. Но я отошел немного дальше от дороги, чтобы меня не могли заметить простые следопыты, после чего на ближайшей поляне расположился на ночлег. Дело в том, что после того перекрестка, который объединил в себя сразу три дороги, я направился не в ту сторону, куда мне было нужно, при этом едва не заставив перевернуться телегу одного крестьянина, которая ехала мне навстречу. И сделал я это специально. Теперь этот разумный будет долго ругаться по поводу того, что какой-то умник его чуть не опрокинул. Но это будет ложным следом, по которому направятся мои преследователи. Я же переночую на этой поляне и через лес напрямую перейду к нужной мне дороге, которая идет совершенно в другую сторону. Может, кто-то скажет, что это все лишнее? Возможно, но я бы так не сказал, хотя бы по той простой причине, что есть вещи, которые никогда не стоит сбрасывать со счетов. Эти самые вещи надо решать как можно чаще и быстрее. Кто бы там что ни говорил. Это было важно в первую очередь для меня, а все остальное так, посредственной проблемой, с которыми разобраться можно потом. Сейчас я собирался отдохнуть и подготовиться к дальнейшему пути. Поблизости никого не было. Я уже привычно расположил своеобразным периметром 6 артефактов, которые замкнули надо мной купол природы, отводящий глаза. Кто бы сюда ни подошел, он пройдет мимо. Ему просто не захочется идти напрямую через эту поляну. Зато я в центре этого купола отдохну. Зверя я распряг и отпустил. Пусть отдохнет. Хотя я знал, что он не устал. Но не в этом было дело. Дело было в другом. Дело было именно в том, что я хотел расслабиться на природе. Я понимаю, что за 2 месяца я успею расслабиться. Тем более, что я хотел немного получить знания шаманов-гоблинов. По крайней мере, эти разумные были знамениты тем, что могут управлять такими существами, как духи предков. Говорят, что опасная штука, если не знать того, как от нее защититься. А кто в последнее время использовал такую защиту? Тем более, если в последние 3-4 сотни лет ходят слухи о том, что гоблинов просто нет в живых. Кому она нужна, если нет никакой нужды в подобном способе защиты? Да никому. Вот вам и результат моих размышлений. А гоблин-шаман у меня есть в Черном лесу. Кстати, надо не забыть по пути выкупить 2-3 преступниц для них. Пусть размножаются. Думаю, что мне они пригодятся впоследствии. Сейчас же я спокойно расположился на отдых, аккуратно вырезав кусок дерна из земли, выкопал яму, землю откуда выложил на специально расположенную рядом тряпку. И в этой яме я и разжег костер. Ну а что? Потом, когда я буду уходить отсюда, просто завалю кострище, которое уже остынет, той самой землей, и сверху положу тот самый кусок дерна, воздействие на который короткого импульса силы природы вполне хватит, чтобы трава снова начала расти. И все. Следов моего присутствия здесь не будет. Разве что если зверь кучу наложит где-нибудь на краю периметра. Хорошо. Но проблема в том, что здесь в лесу могут быть и олени, и лоси. Кто вам сказал, что они гадят меньше? Поэтому никакого смысла искать меня по дерьму коня просто нет. А если кто-то захочет? Милости просим, пусть попробуют. Представив себе глаза этих разумных, которые будут как сумасшедшие метаться по той дороге и искать меня совершенно не в той стороне, куда я на самом деле направился, я тихо рассмеялся. Ну а что? Все это было достаточно предсказуемо и вполне объяснимо. Эти разумные прекрасно понимают, что время уходит. Остается только 1 учебный год, после которого я могу делать все, что захочу. И что им теперь делать? Преследовать меня? Не получится. Скорее всего, на ежегодных состязаниях молодых магов я уже выступать не буду. А какой смысл? Студенты моего курса уже шарахаются от одной только мысли о том, что им придется 2 месяца проторчать в лечебном крыле академии, став подопытными крысами для магов-лекарей, одним из которых, кстати, являюсь именно я. Об этом не забывайте. Уже был такой фокус в этом году. Куратор кафедры лечения решил надо мной подшутить. Он оставил мне на лечение одного из тех самых магов, кого я сам хорошо поджарил. Якобы я должен был исправить то, что сделал. Прекрасно. Но не забыл об одном. Дело в том, что не все методы лечения полезны и приятные. Я имею в виду безболезненные. От некоторых можно и с ума сойти. Боль жуткая. Хотя эффект все же есть. и даже больше, чем от обычных лечебных плетений, процентов на 50. И болезненное ощущение также возрастает по экспоненте. То есть, если я накладываю такое плетение на разумного, то он всю свою боль ощущает раз в 5 больше, чем она была. Когда я первый раз это сделал, то мне показалось, что даже сам маг-преподаватель под собой лужу напрудит. Такой жуткий душераздирающий вой разлился по коридорам Академии. После того случая этот маг-легарь предпочитал меня не подпускать к тем, кого я же и поджарил. А других пострадавших я лечил вполне себе нормально. И ребята даже благодарили меня за это. Был у нас тут один паренек, который являлся магом земли. Так ему маг воды кисть отрубил во время этого состязания. Я приживил ему руку, просто предупредив о том, что будет немного больно. Но в течение 1,5 часа его рука оказалась на месте. И старший маг-лекарь был в шоке от этого факта. Сам этот парень, рука которого находилась за занавеской, банально ничего не почувствовал. Ну, возню какую-то возле своей руки чувствовал. Потом то, как ее щекочут, колют, и пытался даже возмущаться. А когда ему сказали, что вообще-то ему руку на место приживили, выражение его глаз трудно было передать. Вообще-то он думал, что ему придется платить 1000 золотых за услуги профессионального мага-лекаря или мага-жизни. Как я уже говорил, эти разумные ценили свои услуги очень дорого. И их себе могли позволить только очень богатые разумные. Вроде королей или как минимум герцогов. И то не все. А тут ему буквально по щелчку пальцев приживили назад то, что было отрублено. Чему бы не порадоваться. Тогда я имел серьезный разговор с куратором кафедры лечения. Этот маг возмущался тем фактом, что я кому-то помогаю, а над кем-то буквально издеваюсь. Маг-лекарь не может себе такого позволять. И все по той причине, что он должен быть милосердным. Милосердным? Кто? Тут же расхохотался я, заметив то, как он сразу же покраснел, и тут же пояснил ему свою мысль и смешливо с тем фактом, что начал просто перечислять все то, что узнал про этих магов. Ну, начнем с того, что маги-лекари и маги жизни очень часто в прошлом становились теми же химерологами. Как другой маг сможет менять живую материю и проводить в ней изменения? Нет, маг природы сможет, но с очень большим трудом. А живую ткань вроде организма какого-нибудь разумного или даже неразумного существа не сможет он изменить. Он может попытаться куда-нибудь направить или проконтролировать живое существо. Природное живое существо. Но с химерами маги природы предпочитают не сталкиваться. Для них это огромная проблема и сложность. По сути, они там просто ничего сделать не могут. А вот маги жизни могут. Кроме этого, я видел то, как именно маги-лекари бывают милосердными. Например, в той же городской лечебнице, которую построили по приказу деда нынешнего короля. Очень они там были милосердны. Типичный пример. Приходят в палату к больному, у человека загноилась рука. И казна короля даже выделила деньги на его лечение. Ну, лечение бывает разное. Например, в документах, которые оформляют на каждого больного, я имею достаточно большие листы пергамента, которые стоят в этой больнице в 3 раза дороже, чем на рынке. Они указывают просто лечение конечностей. Что именно они делают, не указывается. Но что в первом, что во втором случае стоит одна и та же цена. 2 десятка золотых. Именно сколько они получают от казны королевства за свое вмешательство. Я не зря упомянул именно 2 случая. Первый случай самый милосердный. Они просто берут, делают надрез, удаляют все загноение, поливают эту рану эликсиром лечения и спаивают этому разумному пару эликсиров за неделю, пока рана не заживет. Все в общей сложности, ну, кроме этой резни по живому телу, обходится им максимум 2-3 золотых. Я имею в виду эликсиры. А если добавить и работу того, кто делает операцию, то есть поставив ценник на 2 десятка золотых, они уже имеют плюс 17 золотых. Жадность? Да. Только учтите, что из этих 20 золотых 15 золотых получает сам этот маг себе в карман. А остальные 5 остаются в лечебнице на расходные материалы, на те же самые эликсиры и тому подобное. Кто-то тут же скажет мне о том, что правильное хирургическое вмешательство тоже стоит денег. Я не спорю, но вы забыли и про второй случай.